И если вы помните, я рассказывал вам историю, как один царь сказал своим родственникам, когда он решил не покидать Двараку, хотя приехал совершенно по другим вопросам. Помните, да, историю? С цветами. Как жил один Вайша, один браман, он был пуджарием в храме Шивы. И у него был садик маленький перед храмом. Храм был очень такой полуразрушенный, неважный. Но у него были посажены лилии. Не лотосы, а лилии. Очень похожие цветы. Лилии. И есть такой сорт лилии, который распускается один раз там, в несколько лет. И только в течение суток можно наблюдать цветение этих цветов. Особый сорт лилии. Это такое уникальное событие, такие уникальные цветы. И в шастрах говорится, что тот, кто поднесет вот эти цветы в этот день, то есть проследит когда, а там что-то с лунными вычислениями, с астрологическими вычислениями, там надо что-то им петь, как-то надо с ними общаться, чтобы они расцвели. Вот как тулоси. То есть от общения очень много зависит с этим растением. И брамана этот, бедный брамана, который поклонялся Шиве, пуджарием был, он думал, вот настанет когда-то день, когда я вот эти цветы получу. И он все вокруг них там пел, да с ними общался, он с такой любовью к ним относился. И он думал, когда они расцветут, я их продам. Потому что люди, знающие, отдали бы любые деньги. Потому что суть была даже не в том, что это в несколько лет раз происходило, а в том, чтобы никто не мог уловить, когда это произойдет. Понимаете, да? То есть практически это надо было постоянно находиться рядом с этими цветами, что невозможно. Человек отвлекается. Это было поэтому редкость была. И он думал, я продам кому-то эти цветы и сделаю ремонт в храме. Вот вам брахман, даже брахман шиваит. Он не думает, я это продам и куплю себе что-то. Я там свою семью. Представляете? Вот вам ум просто брамана шиваита. Вот что такое преданность. Преданность полубогам, преданность мужу, преданность жене, преданность детям, преданность родине. Это означает, ваша преданность проявляется вне ваших личных интересов, а проявляется в интересах того, к чему вы преданы. Вот что такое преданность. Многие говорят, что такое преданность, что такое преданность? Я же преданный. Нет! Потому что преданность, это означает, что она проявляется по отношению к тому, к чему вы преданы. Вы об этом заботитесь, вы не думаете о себе. И так он стал думать, я продам эти цветы и сделаю ремонт в храме. Потому что храм совсем уж. А пожертвований очень мало было в шиваитских храмах. Как, почему? Потому что Кришна на земле присутствовал. И этот храм стоял прямо на пути следования из Хастинапуры в Двараку. И один из царей Хастинапуры, вы знаете, да, много было разных царей. Был верховный царь, но были и вассальные цари. Он был из лунной династии, из Чандра-Вамши, Чандра-Готры. И он ехал, а перед ним, задолго до него, отправился в Двараку к Кришне помолиться о богатстве Вайши один. Поэтому Вайши, они всегда хотят стать чистыми преданными, чтобы еще стать богаче. Вот это сочетается элементарно в уме человека, что я хочу стать чистым преданным, чтобы жениться, я хочу стать чистым преданным, чтобы выйти замуж, я хочу получить брахманскую, чтобы все мне давали пожертвования. Это реальное сочетание ума с несочетаемыми вещами, что человек вообще не понимает, что такое чистый преданный. Он не понимает и не осознает, что такое чистое преданное служение. Поэтому он так повторяет джапу с такими мотивами, действует с такими мотивами, даже об этом что? Не подозревая, что ничего общего даже к этим нету. И он думает при этом, что он занят каким преданным служением? Чистым, что он несомненно хочет, потому что такая мечта разбогатеть. И этот Вайша несомненно ехал рассказать о своем чистом преданном служении Кришне. И за это получить, как минимум, если не само богатство, то успех в бизнесе. Успех в бизнесе, потому что к тому времени история брахмана Судамы облетела все города, поселки, селения, все огневые точки. Облетела. Как вы думаете, когда Вайша слушает историю о брахмане Судамы, какое у него ощущение? Именно у Вайши. Вот это да, я тоже хочу быть как Браман Судама, потому что мне тогда отколет Кришна такой кусман, что моя преданность еще в 10 тысяч раз возрастет. Поэтому без такого куска, без такого пирога, несомненно, моя преданность не вырастет. Потому что, ибо я слышал, что когда он ему все дал, полностью его обеспечил материально, говорится, его преданность благодаря этому возросла в 100 тысяч раз. Так слышит уши Вайши. Но точно так же эту историю слышал кто? Один из царей вот этих. Естественно, первым ломанулся Вайша. Он не спал, не ел и задолго-задолго поехал до восхода солнца. Царь, он поехал вовремя. Поэтому Вайша, он задолго до. А царь, он вовремя. Так можно различать кшатрия, вайшу, шудру. Шудра он всегда как? А? Попозже, да. Почему попозже? Не успевает. Шудра всегда не успевает. Носок потерял, ботинок потерял, там что-то где-то стукнулся, забыл что-то поцеловать детей, там забыл жене доложить, куда едет, и так далее, и так далее. То есть много факторов разных его отвлекает. Царь, поэтому говорится, точность это что? Вежливость королей, то есть царей. А вайши, они всегда за. Они очередь занимают раньше. Запомните, вайша всегда будет в очереди. Еще в очереди будет продавать. Уж он еще и в очереди найдет, как что деньги сделать. Не то, что купить, а еще там разбогатеет, в очереди прямо. Это вайша. Таким образом, вайша до того попер туда. И он, проезжая мимо этого храма, как раз эти цветы расцвели. И браман их срезал. И он стоял на дороге. А постоянно это паломничество в два руку. И люди как бы мимо, попутно, ради благоприятия. Знаете, как духом там брызгают, спички бросают, соль. Но вы едете же не к духам. Вы едете, представим, в Иркутск. Вот если вы из Улан-Удэ в Иркутск или из Иркутска в Улан-Удэ, там куча всяких, да, замечали? Там везде эти вязочки привязаны. И люди там останавливаются, кто пирожок бросит, кто что. Ну это так. Для чего? На всякий случай. А то вдруг духи обуяют. Вот точно так же была та же история. Поскольку Господь Шива, да повелитель кого? Пхутов и пхутаганов этих всех, пешачьев, да всяких этих. Они тоже так же. Мимо проезжали и на всякий пожарный там. Где соль и щепотку. Где... Ну на это храм не отремонтируешь, солью его не засыпешь. Так там мелкие монетки бросали. Там. Ну, короче говоря, это хватало только вот пуджи проводить. Потому что все на всякий случай бросали. Где капнут, где брызнут. Где просто вылезут, поедят и все, и уедут. Чего с этого там храм это получает, никто не знал. Потому что благоприятно в этом месте было пожрать. Вы замечали, да, есть такие места, где они жрут там. Позы всякую муру там, целый сабантуй там устраивают. Я думаю, это что за жертвоприношение такое? Остановиться в этом месте, на глазах у этих духов все съесть и уехать. И думать, что все нормально так. А те там, а мы. Или духам надо в этот момент войти в тела обжор этих. Ну тогда вы будете голодным. Поэтому говорится, одно из видов, когда дух вселяется, вы едите, а кто-то другой сытый. Но не вы. И этот вайша проезжал мимо этого храма. И смотрит, стоит этот браман с этими цветами. И люди разбирались. И он увидел... А он вез с собой какие-то подарки, то все. Ну, вы знаете, как Вайша, что он там, где подешевле, что купил на 20 копеек, на 30 копеек было там дешевле, поэтому он 3 дня шел туда, где на 30 копеек дешевле, там то все, там, ну, сами знаете, как они. Чтобы потом окупить поездку, помимо этого еще кое-что закупил, чтобы потом обратно ехать, это было все, возместилось. Ну, Вайши такие вот. Они любую поездку окупят, любую, даже поход в туалет они окупят. Это, порожняком ходить в туалет, ну это вообще, это, я буду не я. Я же разумный. Вайши думает, я же разумный. Это кшатри балбесы, там эти брахманы балбесы. А я-то разумный, я-то умный. Итак, он даже чешется монеткой. А не пальцами. Что, глупо пальцами чесать? Монеткой чесаться. И он увидел эти цветы. И он подумал, опа! Может, он подумал, елки, цветы лучше подарить. Что за такое-то все? Самому пригодится. Но вообще, у него же такая психология. И он остановился, смотрит на эти цветы, он понимает. А брамана, видя, что это вайша, раз сразу. У него в глазах цена сразу. Когда вы видите состоятельную личность, то, несомненно, вы хотите ей продать конкретно. Все. Видишь, что богатый человек едет. Намерение. И браман встал и так вот стоит. И этот вайша, он говорит, проезжай, проезжай. А вайша говорит, сколько стоит? И сразу браман это, все это сразу смету написал по ремонту. Потом сразу, поскольку, когда кто-то спрашивает, сколько стоит, он сразу и себе смету написал, что мне нужны новые каупины, новые то, новый чадр, потом неплохо было бы жениться через год. Почему? Почему так люди думают? Потому что они видят, что перед ними кто-то стоит конкретно. Какая-то конкретная личность. Поэтому точно так же в храме. Когда вы видите, что какой-то богатый человек предался, у вас сразу в голове смета. Все подсчитали. И говорит, не-не, ты никак не продвинешься, если не поможешь нам в этом деле. Также этот браман, он тут же, так сказать, вайшу увидел, и у него сразу все там распределилось, все поровну. И он заломил такую цену, вломил. И вайша, а у вайши есть такая вообще, ну, они скидки любят, дискаунт. Это вообще, это, ну, вайша, который не будет говорить, это кшатри, ему цену называют, он и берет, еще там на чай дает. Хотя его облапошили там в 500 раз, обманули, он даже, не, так сказать, не въедет в это. Если ему надо, он за ценой не постоит. Но вайша, это дискаунт, это все, это, начинают они торговаться. Ну давай, куда пощуль, давай торговаться. Шу-шу-шу. Ну при... это как бы удовольствие. Это даже дело не в деньгах, это дело в удовольствии. Чтобы вайша торговался. Давай-то, что там, нет, три барана, нет, что ты, комсомолка, красавица, активистка, холодильник ЗИЛ. Нет. И они начинают там. И они начали торговаться. А он тут смету уже нарисовал. И представляете, тот начинает урезать ему фонды в голове, которые уже. Он-то уже все распределил, браман-то этот. И тот давай там раз, то отнял. И он уже смотрит, храм без крыши, храм без дверей, если так пойти. И он так, и они, значит, там торгуются. Др-др-др-др. А он же браман, он понимает, кто перед ним. И он, а, да такой цветок, что ты, слушай, ах ты, зачем жадничаешь? Ну и там у них диалог. И тут в это время, пока они торговались, солнце уже высоко встало. Потому что вайша, он не думает о времени. Вайша всегда думает о выгоде. Почему? Потому что для него время – деньги. Для брамана – время Кришна. Для кшатрия – время это что? Что? Деятельность. Только для вайши – время – деньги. Поэтому столько времени ему плевать. Это должно быть измерено деньгами у него. Это время. И он там с ним, неважно сколько времени он там, что уже царь подъехал. И царь подъезжает, и брамана тут с ним рядится. И царь подъезжает, увидел цветы и сразу говорит, что хочешь за эти цветы? О, кшатрия, как спать. Не сколько стоит? Он говорит, что хочешь? И брамана, он же не... Брамана? Он говорит, увидел, что этот царь сидит. И он говорит, так отдаю. Почему? Потому что он знает, что кшатрия благородный. И он говорит, так отдаю, ваше величество, для вас, берите, ничего не надо. И царь думает, ух, настоящий браман. И он говорит, отвешать ему там 100 мешков золота, там 10 мешков там того, сего. И навсегда его ввести в списки, что он когда бы что ни попросил, дать ему в 100 раз больше давать. О чем бы он ни попросил, еще в 100 раз увеличивайте и давайте. Благород. И браман думает, я знаю, как с кем общаться. Да, потому что брамана понимает, что кшатрия великая личность, благородная. Он не будет там так, как этот вайша там за 30 копеек давиться. И что именно если вы что-то делаете для такого человека бескорыстно, то этот человек даже в мелочи считает себя каким? Обязанным, благодарным. Больше для вас делать, на всю жизнь будет считать благодарным. Почему? Такое благородство. Это воин. И царь взял эти цветы, все. Абрамана, естественно, когда ему все это давали, он говорит, да что вы, да не надо, да хватит. Туда ложи, туда. Хватит, да что вы, ну ладно уж, давай. Куда понес, ну-ка давай. Да не надо. Вот такое как бы. Забил закрома там везде все. А царь поехал с этими цветами. Вайша обломился, ну подумал, их столько время потерял. И он такой, настроение на нуле. Вы представляете, Вайша, который столько времени потратил и ничего не получил, все, у него настроение на нуле. Полностью. А царь наоборот, вдохновленный. Разве Бога можно удивить богатствами чем-то? Ну, вот такими цветами. Кришна говорит, тот, кто мне предложит цветок с любовью. И он подумал, как я могу Кришне подарить что-то? Но цветы. И он думает, о, спасибо, Господь Шива. Там, ну, все, там, благодарит Брамана, все. А с ним свита. Все-таки братья там, родственники, дядя, потому что всегда свита с царем. И они приезжают в Двараку, он приходит, помните, да, к Кришне, и кланяется, дандават делает. А цветы в руках никуда не положить, как в алтарной. Туда нельзя. Это не так, как у нас носки там ложили возле алтаря Прабхупады. Это же вообще нектар был. И с полным убеждением, что это нормально. А куда носки ложить? Как же бумажки здесь не ложили из туалета? А куда их ложить? Представляете, да? Разум как работает? А куда тогда ложить бумажки, если не сюда, не сносить их? Почему бы нет? И точно так же он приехал, поклонился, и поскольку цветы эти, необычные цветы, он хочет предложить их Кришне, он стал делать дандават на одну руку. А в этикете описывается, что делать поклон на одну руку божеству, а Кришна и есть божество, это оскорбительно. Это одно из видов оскорбления в проведении Муртипуджи или самого Кришны. И Кришна заулыбался, все там делают дандават, а он с этими цветами. Он так руку назад и поклонился. Дандават. И Кришна говорит, да брось это. Вот я о понимании говорю. Кришна говорит им, да брось это. И царь подумал, в смысле, брось так кланяться на одну руку. И он так стал искать. И поскольку другие-то встали, он отдал и поклонился правильно, по этикету. Очень много людей такое понимание имеют, что вот это так важно. Кришна еще больше стал улыбаться. И он сказал, да ладно ты, брось ты это. И царь думал, видимо, он про цветы. Елки. Не угодил. И он взял цветы и выкинул, подошел к окну, выкинул цветы. Кришна вообще стал смеяться. И он сказал, да брось ты это! И царь некоторое время постоял, подумал, на Кришну посмотрел. Потом заулыбался, повернулся ко всей своей свите и сказал, я остаюсь. Езжайте, я остаюсь навсегда. Все сказали, ты что? У тебя там дети, у тебя там бизнес, квартирка наклевывается, поездка в Лондон, там одна девчина думает о тебе, она чьи письма берегла и выходила на берег, понимаешь, про сизого орла орет там на реке. Ты что? Тебе еще там ремонтировать телегу, там то, все. Ребенок у тебя рахитом заболел. Еще столько. Ты что, а мы? А мы? Они говорят. А мы? И теперь уже царь улыбался. И Кришна улыбался, и царь улыбался. И царь уже не улыбался Кришне. Царь уже повернулся и вместе с Кришной улыбаются этим людям своей свите. И он повернулся и сказал, я понял. Я бросил. Сказал царь. Они сказали, да ты что, рано, надо все обдумать, все. Надо постепенно. Валиком, валиком. Вату еще надо катать. Ты что? Надо же все обдумать, все взвесить гирьками. И царь ответил: зачем себя обманывать? Тот, кто обладает пониманием, ему достаточно 7 вдохов, чтобы совершить поступок. А тот, кто хочет себя обмануть, для того нужно все хорошенько обдумать. Это означает, сколько обдумывать он будет. И Кришна также сказал Арджуне: а вот теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Это значит, сколько он дал ему времени все хорошенько обдумать. Очень хорошо обдумать. На Курукшетре, как вы думаете, сколько времени понадобилось Арджуне, чтобы все это обдумать, сражаться или не сражаться? Да, в Махабхарате говорится, Арджуна 7 вдохов произвел. И после этого сказал Кришне: говори, что делать. Я готов. Память моя восстановлена. 7 вдохов. Он не хотел себя обманывать. Потому что он прекрасно понимал. Но чувства боролись против разума. Чувства боролись против разума. Поэтому говорится, Годата — это тот, чьи чувства побеждают разум. А Госвами — это тот, чей разум всегда побеждает и главенствует над чувствами.